Глава 13. «Он назвал тебя своей возлюбленной?» Равила едва сдерживала восторженные возгласы, причем ее глаза сверкали от радости. «И обещал прийти на бал исключительно с тобой?» Я кивнула. Сердце замерло при этом воспоминании. После вчерашнего вечера я проснулась бодрой и полной энергии. Внимание герцога льстило мне. «Согласись, Едвира, он потрясающий!» — воскликнула Марлин. «Никто и не спорит». Безмятежно отозвалась я. Марлин восторженно вздохнула. «Я не удивлена, а я очень», — пробормотала, уставившись в свою чашку. Узнав о моем раннем пробуждении, девочки заглянули ко мне перед работой и принесли завтрак, рассчитанный на троих. Расставив на столе мисочки и тарелочки с едой, мы сели завтракать возле окна. На улице противно завывал ветер, но вдали простиралось голубое небо. «Не могу поверить, что позволила себе увлечься герцогом», — призналась я. «Стоило ему немного проявить внимание ко мне, и я сразу забыла обо всем, включая свои сомнения». «Тебе он нравится?» — осторожно спросила Марлин. «Не знаю. Не уверена». Я не смогла подавить вырвавшийся из меня легкий вздох. «Вы скоро поженитесь, он и должен тебе нравиться», — обескураженно произнесла Марлин. Она не понимала моего смятения. «Означает ли это, что ты хочешь отказаться от свадьбы с самим герцогом?» — озадаченно спросила Равила. «Нет, я не могу позволить себе раскидываться женихами. Девочки, я ценю вашу заботу обо мне, правда, однако в отношениях с герцогом мне нужно разобраться самой». Как бы я ни хотела, но не могла открыть им правду о нашей с Дригилом договоренности. Подруги обеспокоенно посмотрели на меня. «При малюсеньком условии», — произнесла Равила. «Каком? Ты дашь нам знать, если тебе понадобится наша помощь. Девчонки, я так рада, что встретила вас». Я допила кофе и поставила чашку на стол. Мои мысли уже начинали кружиться вокруг того, что мне делать дальше. Вывод напрашивался сам собой. Избегать Дригила. Следуя намеченному плану, следующие 2 дня я посвятила подготовке к балу, оставив расследование на герцога. Вместе со слугами много времени провела в городе, выбирая украшения и предметы сервировки. Мы потратили долгие часы, осматривая каждую тарелочку, чашечку, серебряную вилочку на наличие дефектов. К сожалению, мне не удалось раздобыть все необходимое. Салфетки с подсвечниками задерживались. Повозки застряли в сугробах, поставщик нервничал, но обещал доставить заказ в срок. Тем временем я со слугами продолжила готовиться к празднику. Получив охапки роз, мы приступили к сборке гирлянд. Обработанные магическими вытяжками бутоны должны были оставаться свежими более 2 недель. Несмотря на большую нагрузку, я не переставала думать о словах герцога, о заботе, с которой он стал ко мне относиться. Его поведение сбивало меня с толку. Мы несколько дней не виделись с ним, а он не покидал моих мыслей. После того, как я отправилась по его личному приглашению в его поместье на ужин, он вообще перестал выходить у меня из головы. Спустя 1/2 часа кучер остановил карету перед внушительным особняком. Улица была погружена во тьму, и лишь полная луна освещала окрестности. Из окон особняка гостеприимно лился золотистый свет. Мое воображение невольно нарисовало картину модных балов, которые некогда проходили здесь, с бальной залой и полной людей в элегантных нарядах. Покинув карету, я поднялась по ступенькам. Когда подошла к двери, Дригил вышел мне навстречу. На его лице играла легкая улыбка, которая заставила мое сердце забиться немного быстрее. «Безвольная глупышка», — мысленно обругала себя. В своем темно-бордовом костюме он выглядел как настоящий владыка. Он посмотрел на мои руки, спрятанные в складках платья, и спросил. Замерзла. Я с трудом соображала и вместо ответа кивнула. «А нечего девушек сбивать с толку своим потрясающим видом!» «Проходи, отогревайся. Сегодня нам с тобой предстоит вызвать и допросить духа». «Какого?» «Квалиба Надшиба. И дальше по порядку», — ответил герцог, впуская меня в холл. «Того, что убили первым?» «Верно. Ведомство по моему запросу предоставило секретный ритуал вызова и допроса духа. Покойный лорд Квалип будет находиться под заклятием, что позволит ему дать нам правдивую информацию, необходимую для выявления преступника. Звучит оптимистично. Пошли. Я последовала за ним. Мы прошли по извилистым коридорам, украшенным различными картинами. В этот раз я особо не засматривалась на полотна. Шла и думала о том, почему герцог не предложил мне сначала раздеться. Наконец мы уперлись в дверь, которую перед нами открыл слуга. Войдя внутрь, я ахнула от изумления. По обе стороны крытой оранжереи восхитительно цвели нежно-голубые розы с белоснежной бахромой на краях. Их чудесный аромат окутал меня, как лучшая парфюмерная композиция. Появилось безумное желание подойти и прикоснуться к ним. «Нельзя», — одернула себя, стараясь подавить искушение. «С цветами бы ничего не случилось». Но я находилась в герцогском поместье не для того, чтобы вести себя подобно наивной провинциалке. Приятное свечение роз освещало помещение, создавая романтическую атмосферу и разгоняя полумрак. В дополнение к этому в воздухе кружились светлячки, усиливая романтический настрой. Причем вызов духа совсем не вписывался в этот антураж. Призраки и романтика — не самое мое любимое сочетание. Мы с герцогом двинулись вглубь прохладного помещения. При высокой температуре розам не выжить. И остановились возле пентаграммы, расчерченной на каменном полу. Сколько ни старалась, мне было трудно сосредоточиться на происходящем из-за цветов. Узнав о предстоящем ритуале, я ожидала чего-то жуткого. Реальность же оказалась иной. «Слуги подготовили все для ритуала», — сказал Доригил. «Можем приступать». «Не терпится поговорить с покойником», — скрывая нервозность, выдавила из себя. «Ты когда-нибудь раньше вызывала духов Едвира?» Доригил улыбнулся, и мне пришлось отвернуться, чувствуя, как запылали щеки. «Мы часто с подругами этим занимаемся», — соврала я, стараясь сохранить спокойствие. «Ты храбрая девушка», — раскусил меня герцог и щелчком пальцев вызвал искру на полу. Тонкая струйка пламени медленно распространилась по высеченным символам. Дым, смешиваясь с ароматом роз, наполнял воздух. Позволив пламени потянуться к потолку, Доригил сказал: «Дух Квалиба Надшиба, покажись!» Я на всякий случай добавила: «Пожалуйста». Герцог, глядя на меня с легкой насмешкой, приподнял брови. «Ты знакома с этим ритуалом?» «Не совсем. Просто вспомнила о хороших манерах». «Ты постоянно приятно удивляешь меня, Едвира». Чтобы унять нервозность, я обошла вокруг пентаграммы. Ничего особенного не происходило. Лишь по оранжерее скользил бледно-зеленоватый дым. Наконец, воздух задрожал от магического выброса. Пентаграмма вспыхнула ярче. В ее центре появилась полупрозрачная фигура мужчины средних лет в потертом костюме. Он выглядел угрюмым. «Добрый вечер». Приветствовала я, подходя ближе к пентаграмме. «Могу я спросить, как ваше посмертное самочувствие?» Дух, оглядев меня с ног до головы, поджал губы в тонкую линию от отвращения. «Я мертв. Какое тут самочувствие?» «Едвира, не принимай на свой счет. Многие духи имеют склочный характер». Заступился за меня герцог. «Погодите, Едвира Воцк?» Дух посмотрел на меня, затем на себя. Снова на меня. «Ведьма! Меня из-за тебя убили!» «Вы уверены в этом, лорд Надшип?» Выгнул бровь герцог, не отреагировав на оскорбление. «Скажите, что вы последнее помните?» «Ничего!» — упорствовал дух. «Хорошенько подумайте. Мы надеялись, вы поможете нам в расследовании. Выходит, вы поэтому меня воскресили?» Я смутилась и призналась. «Мы пробудили только ваш дух. Извините». Лорд Надшип перевел взгляд с герцога на меня. «Конечно, зачем тратить силы, магические ресурсы и возвращать меня к жизни? Зачем? Вы ведь и без этого пробудили меня». Дух потер призрачную пуговицу на камзоле. «С величайшей радостью сообщаю. От меня вы ничего не узнаете. Я требую сделку. Забудьте о ней. Вы нам в любом случае расскажете то, что вам известно». Даригил произнес негромко заклинание, и дух заметно взволновался. «Я ничего не знаю». Сначала я подумала, что он пытается нас провести, а потом засомневалась. «Вы действительно ничего не знаете?» «Откуда? Я обычный осведомитель вашего отца. Откуда мне знать, кому понадобилось меня убивать?» «Зачем вы приехали в наш городок?» — спросила я. Дух повернулся к Даригилу. «Разве не вы должны меня допрашивать?» — проявил свою вредную натуру лорд Надшип. «Я предоставлю своей невесте это право». «Невесте?» — завопил дух. «Чему вы удивляетесь, лорд Надшип? У нас в ведомстве не запрещены личные отношения. И после смерти нет покоя от этих воцков. Отчитывайся перед ними, да, отчитывайся!» Утомленная его жалобами, я вернулась к допросу. «Напомните причину вашего приезда в наш городок?» «Мне было поручено доставить вам посылку. За эту услугу обещали хорошо заплатить. Я должен был сделать зелье по рецепту и передать их вам». «Кто вам дал задание?» «Молодой оперативник». Я вздрогнула и еле воздержалась от дальнейших вопросов, оставив инициативу за Даригилом. Он одевается с излишней помпезностью и увешивает себя золотыми украшениями. Ваш сотрудник стремится произвести впечатление в неограниченных средствах богача. Сколько на вид ему лет? Поинтересовался Даригил. Он упомянул, к какому отделу принадлежит. Видимо, описанная внешность сотрудника не соответствовала никому из известных герцогу магов, работающих в его отделе. Он примерно вашего возраста, ваша светлость. Хотите сказать, ему больше 500? Мне захотелось покашлять вместе с ошарашенным духом. Я и представить себе не могла, что Даригил настолько стар. «Он выглядит примерно как вы», — поправился лорд Надшип. «Ваш сотрудник пришел, дал указания, отдал половину обещанного золота в мешочке и ушел. Больше я ничего о нем особо не знаю». «Ты ведь сможешь его узнать?» — спросила я. «Вполне, но не стану этого делать», ответил дух с усмешкой, глядя на исчезающий контур. Дым, стелящийся по полу, почти рассеялся. Заклинание вызова теряло силу. «Похоже, вы ничего от меня особо и не добились». Горделиво рассмеялся призрак, начиная исчезать. «Нужно его вернуть!» Дернулась я за призраком, но ухватила лишь пустоту. Дымка полностью рассеялась, и пентаграмма потухла. «Мы должны повторить ритуал!» Взволнованно обратилась к герцогу. «Не получится. Есть ограничения на количество вызовов. Фон неустойчивый. Повторный вызов приведет к появлению неуправляемого мстительного существа». Я вздрогнула. «Мы в безвыходном положении. И что нам теперь делать?» Я потерла виски. Это расследование сводило меня с ума. «Не паникуй. Я получу разрешение на вызов следующего духа. К проведению ритуала подготовлю фотографии сотрудников отдела. Есть вероятность того, что второй убитый, господин Старсон, также его видел и окажется куда более сговорчив. Очень на это надеюсь». Растерев озябшие от холода пальцы, я посмотрела на благоухающие зимние розы. Не стоило мне и дальше задерживаться в особняке. Не хватало сделать какую-то глупость за обеденным столом, поддавшись навеянному романтическому моменту. «Мне, пожалуй, стоит лучше поужинать в королевской резиденции». «Не совсем на это я рассчитывал. Повар специально сегодня ради тебя расстарался, Едвира». «По крайней мере, вызов духа прошел без сюрприза, и у нас появилась новая информация. Давайте на этом и остановимся». «Не в моих правилах останавливаться на полпути», заметил герцог, провожая меня обратно в особняк. В уютной гостиной нас ждал Волстон, сидящий за роялем. Его пальцы легко скользили по клавишам, исполняя приятную мелодию. На крышке рояля стоял полный бокал, наполненный малиново-красной жидкостью. Когда мы вошли, он улыбнулся. «Удалось что-нибудь узнать?» — спросил он, не прекращая игры на рояле. «Лорд Надшип получил указание от сотрудника королевского ведомства. Нам нужно определить, кто это был», — ответил Даригил. Тень упала на лицо призрака, и он попал мимо ноты. «Нам известны какие-нибудь приметы?» Волстон напрягся, и я почувствовала, что в гостиной происходит нечто непонятное. Мне давно из старых газет известна история с его дочерью, проводившей эксперименты над магами. Она вживляла им с помощью магии настоящую чешую дракона. Многие в том эксперименте погибли. Выжили только самые сильные маги и овладели драконьей магией. Неужели он, вспомнив прошлое, подозревает кого-нибудь из нынешних родственников? Это было единственным логичным объяснением. Я не могла винить Волстона за чрезмерную осторожность, тем более он переборол свои опасения и подключился к расследованию. Даригил подробно пересказал ему, что нам удалось узнать от призванного духа. «Вы говорите, он любит демонстрировать свое богатство?» — спросил Волстон, подходя к бару у стены с видом на сад. «Есть у меня кое-кто на примете. И вам лучше выпить». Не дав мне ничего возразить, Волстон подал мне бокал со светлым вином. Призраки проворнее обычных людей. И потому разлив напитка прошел прежде, чем я успела моргнуть глазом. «Спасибо». Протянула я и сделала глоток. «Ты, Даригил, сам о себе можешь позаботиться», — сказал призрак и переместился на диван. «Как вы думаете, из какого он отделения?» «Из другого королевства?» — выдвинул свою гипотезу герцог, ничего себе не налив. «Я встречался со многими оперативниками по службе, и никто из них не подходит под ваше описание». Я моргнула, заметив странное выражение, появившееся на лице призрака. «И что это было?» «Ты хочешь что-нибудь спросить, Едвира?» С хитрым прищуром посмотрел он на меня. «Вы правы», — ответила я. Призрак в открытую улыбнулся. «Тогда спрашивай. Вина у Даригила много, спешить особо некуда». Зато у меня не было времени сидеть и распивать спиртные напитки, о чем я и хотела сообщить Волстону. Но после взгляда на Даригила меня озарило. Я поняла, почему призрак оттягивал момент. Он не хотел кого-то из нас расстраивать, вероятнее всего меня. «Вы знаете, кто приходил к лорду Надшибу? Он обманул его, представившись сотрудником королевского ведомства», — вдумчиво произнесла я. Безусловно, Волстон мог бы и промолчать, учитывая, что я не его подчиненная, но он ответил. «В соседнем королевстве проживает одаренный маг», — произнес после небольшой заминки призрак. «Однажды он сильно помог твоему отцу в расследовании, Едвира». Чувствуя напряженный момент истины, я отпила из бокала. Встретившись со мной взглядом, Волстон продолжил. «Позже из рапорта я узнал, кем является тот молодой перспективный маг». «Говорите, не томите». Попросила я и рискнула сделать еще глоток вина, но чуть не подавилась. «Орвик Воцк помог вашему отцу из чувства семейного долга». Вино обожгло горло и чудом не вырвалось обратно через нос. «Отлично. Почему я вообще еще чему-нибудь удивляюсь?» Я подошла и указала на рояль. «Можно?» Музыкальные навыки никогда не были моей сильной стороной. Но сейчас захотелось вернуться к азам. Раньше отец часто играл дома на похожем инструменте. И он лично дал мне базовые знания. Волстон посмотрел на герцога с вопросительным выражением. Я почти уверена, он задавался вопросом «Она в порядке?» Нет, я не была в порядке. Мне просто хотелось на мгновение погрузиться в воспоминания о моем отце, ощутить его поддержку. Я чувствовала себя оголенным проводом, готовым заискриться при малейшем напряжении. Мне нужно было успокоиться. «Рояль в твоем распоряжении», — не стал возражать Даригил. Присоединив свой бокал к бокалу Волстона, я уселась на мягкий пуфик и легко пробежала пальцами по клавишам. «Умеешь играть?» — оценил мои скромные способности призрак. «Я скорее дилетант. В нашей семье отец обладал музыкальным талантом. Он часто играл нам с мамой по вечерам на рояле, пока ее не стало». Воспоминание о трагической смерти матери было редким гостем в моих мыслях. Она умерла от неизлечимой болезни. Возможно, когда-нибудь со временем станет легче вспоминать об этой утрате, но пока это было болезненно. Меня сильно беспокоил тип, проживающий в моем доме. Он не щеголял в дорогих одеждах, не сыпал золотом, напротив. Он экономил каждый медяк. По сути, он являлся полной противоположностью Орвика Воцка. Играя простенький мотив, Я рассеянно рассматривала гостиную герцога, напоминающую скорее рабочий кабинет. Стены были обшиты темным деревом, а мебель обтянута матовой кожей. Золотые канделябры на стенах превосходно освещали комнату. У дальней стены стоял прямоугольный рабочий стол, за которым, вероятно, иногда засиживался за делами Дерегил. На противоположной стороне гостиной располагалась уютная гостевая зона с диваном, столиком и креслами. Закончив музицировать, забрала свой напиток и подошла к окну. На улице валил снег, заметая дорогу. Дерегил присоединился ко мне, и я обратилась к нему. «Есть какие-нибудь предположения о том, кто захватил мой родовой особняк?» Не торопясь с ответом, герцог рассматривал морозные узоры, появляющиеся на стекле. Вдоволь налюбовавшись природной красотой, он забрал у меня бокал и поставил его на подоконник. «Тебе он не нужен, Едвира. Ты сильная девушка и без того справишься. Мне нужно нечто большее, чем ваши слова поддержки», — резко ответила я, повернув к нему голову. «Я должна знать, что вы собираетесь дальше делать?» Взгляд Дерегила впился в меня, и я в ответ выгнула бровь, не отводя взгляда. «Ваше расследование касается меня и моей семьи. Я не успокоюсь, пока не узнаю правду». Герцог раздосадованно поморщился и отвернулся, не зная, как поступить с моим упрямством. «Я хочу защитить тебя, Едвира. Не выйдет. Вы уже втянули меня в гущу событий, и я не собираюсь отступать». Почувствовав легкое колебание магического фона, я поняла, что Волстон приблизился к нам. «Мы обязательно разберемся с этим, Едвира. Не переживай», — сказал он, пытаясь успокоить меня. «Нет уж. С вами или без вас я выясню, что происходит», — заявила решительно. Я перевела взгляд с Дерегила на призрака. В глазах у последнего был хитрый блеск. Почти уверена, это имело отношение к моему отцу. «Ты сильно на него похожа», — сказал призрак и возвратился на диван. Тем временем герцог ближе придвинулся ко мне. «Позволишь?» «Позволю что?» Он протянул руку к моему плечу. «О, поняла. Я так и не сняла шубку». В конечном итоге я кивнула. «Благодарю». Дерегил обхватил мои плечи и замер, глядя на меня. Кожу обдало жаром. Я не понимала, чего он медлит. «Пуговицы». С умилением подсказал Волстон. Поняв, куда он клонит, захотелось самой себе дать подзатыльник. Я чуть ли не воочию видела выражение восторга на лице призрака. Повернуться и убедиться в этом мешали руки Дерегила, лежащие на моих плечах. Да и его близость сбивала с мыслей. Прикосновения Дерегила были уверенными и отточенными. Ничего не намекало на некую подоплеку. Вот только это не имело значения. Жар от его прикосновений, казалось, прожигал одежду и заставлял сердце биться чаще. Никто никогда не заставлял меня чувствовать себя так, как герцог. Это должно что-то значить, верно? Я достаточно встречала в меру красивых, хороших мужчин, и Дерегила от них отличал вовсе не герцогский титул. Было в нем нечто такое, от чего мое дыхание сбивалось. Когда герцог снял с меня шубку, мурашки табуном забегали по телу. Быть может, это из-за вина, которое я выпила? Жаль, в глубине души я знала, что все это из-за него. Чуть позже мы из гостиной перебрались в столовую, где нас ожидали три разных горячих блюда, каждое вкуснее предыдущего. Благодаря легкой беседе Дерегила я расслабилась, и мне стало намного лучше. Волстон периодически с усмешкой посматривал на нас, но мне до этого не было никакого дела. Я наслаждалась едой, приятным разговором и волнительными мужскими прикосновениями, когда герцог подкладывал мне на тарелку деликатесы. В конце концов, всего этого стало слишком много. Слишком много выразительных взглядов Волстона, следящего за нами. Слишком много приятных десертов, приготовленных специально для меня. Слишком много Дерегила. Всего слишком много. Я от такого отвыкла. Мне нравилась царившая в столовой атмосфера, но я желала большего, хотела стать частью этого навсегда. Жаждала иметь семью, мужа, как Дерегил, и это меня до чертиков страшило. Я пойду проверю розы. Хочу посмотреть, как они перенесли ритуал. Нашла причину для отлучки. Вы не вставайте. Продолжайте ужинать. Слуга проводит меня. Едвира, ты в порядке? Вопреки моей просьбе, следом за мной поднялся Даригил. «Вам не о чем беспокоиться», — заверила его. «Не слушай девочку, пойди и проводи ее», — произнес Волстон со смехом в голосе. И это сильно опечалило меня. Не потому что я обиделась на его подтрунивание, а потому что, наоборот, оно мне понравилось. Волстон напомнил мне отца. И я окончательно раскисла. С этим нужно было срочно что-то делать. Не дожидаясь Даригила, я поспешила выйти из комнаты. Я шла настолько быстро, как только могла, и по памяти нашла дверь, ведущую в зимний сад. Свежий воздух помог мне прийти в себя, но не полностью. Оказавшись среди цветов, резко остановилась. Сделав несколько глубоких вдохов, я вздрогнула. Мужские руки обняли меня сзади и прижали к теплой груди. «Ты забыла шубку». Бархатистым тембром прозвучало вкрадчиво на ухо. Заставив себя сделать шаг вперед, я крутанулась на каблуках и повернулась лицом к Даригилу. Его сюртук остался на моих плечах. Желая сохранить хотя бы видимость контроля, сказала: «Вы замерзнете. Обращайся ко мне на «ты». Мы ведь вроде как собираемся пожениться». «Это же неправда», — нахмурилась я. «Остальные об этом не знают. И мне будет приятно, если ты начнешь называть меня по имени». Я почувствовала, что совершенно перестала его понимать. «Простите, я не могу», — отказалась поспешно. На лице герцога промелькнуло разочарование. Он вытянул в сторону руку. Стебель с бутоном переломился, и парящая в воздухе роза медленно приблизилась к нему. Бережно перехватив ее, Даригил протянул мне цветок, усиливая мое внутреннее смятение. В некотором смысле он ухаживал за мной. Меня очаровывало его внимание. Я протянула руку и взяла цветок. «Наверное, тебе захочется узнать, что я отправил отряд в твое родовое имение, Едвира». Даригил наклонился и подхватил меня на руки. Мой короткий крик удивления прервал его беззаботный голос. «Так намного теплее будет, не правда ли? Разве драконы мерзнут? Наглое вранье». В его глазах мелькнуло плутовство. «Тогда давайте вернемся в дом?» Растерянно предложила я. Герцог хмыкнул и пошел вдоль дорожек. Отнюдь не в сторону выхода. «Лучше останемся и встретим здесь полночь. Немного осталось». «Что особенного произойдет в полночь?» Я осторожно погладила нежные лепестки сорванного бутона и с вызовом посмотрела на мужчину. «Разве ты не знаешь?» Полночь голубые розы полностью расцветают всего на несколько минут. Но если ты хочешь, мы уйдем. В любом случае, ты свободна делать, что захочешь, Едвира, — сказал Даригил с нежностью, смотря на меня. «Давай останемся». Смягчилась я. Как-то само собой получилось перейти на «ты». Герцог прошел к кованому столику и сел на резную скамью. Чем ближе была полночь, тем сильнее отступал полумрак, прячась в уголках и тенях комнаты. Сияние бутонов нарастало, и цветы постепенно начали распускаться. Они развертывали свои нежные лепестки под лунным светом, проникающим сквозь стеклянные окна оранжереи. Воздух наполнился усиленным ароматом, смешанным с запахом земли и ночного воздуха. Светящаяся пыльца отделилась от цветов, и в чарующем туманном танце устремилась к потолку, окутывая оранжерею волшебным свечением. Наши взгляды с Даригилом встретились, и волшебство продолжилось. Между нами протянулась невидимая нить, которая притягивала нас друг к другу. Он прикоснулся к моей руке и нежно поцеловал кончики пальцев. Я не отводила взгляда, завороженно следила за ним. Тогда герцог склонился ниже, и его губы ласково коснулись моих. Закрыв глаза, я отдалась поцелую. Это было нечто глубокое, больше, чем просто физическое влечение. Тепло его настойчивых прикосновений согревало меня, рассеивая тревоги и сомнения, вызывая приятное дрожание в теле. Подсознание подсказывало, что я должна оттолкнуть его. Но что-то внутри не давало этого сделать. Между нами происходило нечто неизведанное мной, и захватывающее. Легкий поцелуй быстро остался позади, уступив напористым, пробуждающим тайные желания ласкам. Внутри меня медленно разгорался огонь, обещая перерасти в нечто, не поддающееся контролю. Оторвавшись от меня, Доригил отнес меня в дом и только там поставил на ноги. По пути в столовую мы умышленно не обсуждали поцелуй. Под изучающим взглядом привидения мои щеки запылали от смущения, в то время как Доригил остался невозмутим. Попросив подать мне шубу, я простилась с мужчинами и отправилась во дворец».